Глава 23. Хекла отлетела назад и вмазалась в боковую дверь вагона. В ее глазах застыл шок. В то же мгновение Ива с места полетела на меня, вращая в воздухе клинками. Открылась задняя дверь вагона, и вбежали две дочери. Их руки сверкали. На авансцену вылетела из своего укрытия Сильфа с выпученными глазами. Я уронил Катю и попятился, восстанавливая на кулаке рукавицу. Мои ступни заскользили по невидимому под слизью полу, и я ударился спиной о стену вагона. Бронированным предплечьем я отбил опасный удар Ивиной сабли. Блин, латы мне, еще металла. Я ударил Иву ногами в живот, и она полетела от меня. Я обратил на себя заклинание «Сияющая броня», и тут же меня ударили. Магическая ракета и электрический штырь. То и другое от только что появившихся женщин. «Держитесь!» — крикнула Хекла, поднимаясь на ноги. Сильфа полностью исцелила ее. «Всем держаться! Прекратить!» Я Катю уронил, но ее здоровье стабилизировалось. Ее голова держалась над массой слизи и обрубков тел, как голова пловца над водой в бассейне. Она так и не приходила в сознание, хотя и очнулась на 30 секунд. Ива выпрямилась и с шипением ринулась на меня и Пончика. Хекла удержала ее, схватила за запястье и тут увидела ее увечье. «Это я сделала?» – спросила она в изумлении. «Да ты!» – прорычала та. «У меня есть еще три руки, а тебя подстрелила эта мелкая сучка. Позволь мне ее убить». «Ты хотела убить Катю!» – снова завопила Пончик. «Я это видела. Ты применила невидимые стрелы. Я считала, что вы подруги, в друзей не стреляют». «Болты не стрелы», — поправила Хекла. «Пончик, из арбалета стреляют болтами». Пончик сплюнула и зарычала. Ее когти впились в мое плечо, и внезапная боль вдруг показала мне, насколько тесен этот вагон. «Что происходит в конце концов?» — гаркнул я. «Я не знаю, но сейчас всем успокоиться. Спокойствие на... Что за хрень? Мы все в одной гребаной, мать твою, лодке». Хекла повернулась к своим могиням. «Кыш! Ты, Сильфа, тоже!» Они попробовали возразить. «Кыш!» Три обходчицы нехотя подчинились, смылись и замерли за дверью. Остались мы. Я, Пончик, Катя, Хекла и Ива. А обходчики штурмовали наш поезд. Они выбирали не пассажирские вагоны. Они занимали товарные. Группа обходчиков уже примостилась сверху лестницы, ведущий к платформе, и не пускала никого. Времени у нас было в обрез, а на платформе установился невообразимый гвалт. Над лестницей кучка из пяти голубых точек обратилась в завал из косых крестов. «Я совершила ошибку», — сказала Хекла, когда прочие вышли, и пожала плечами так, как если бы ничего особенного не произошло. «Я не могу отыграть назад, но и воевать нам незачем. Возьмем паузу и переключимся. Можно будет это обсудить потом, когда отсюда выберемся. Мы должны действовать сообща». «Да ни за что!» – выкрикнула Пончик. Ее трясло от ярости. «Я никогда не буду в одной команде с тобой. Ты предатель!» «Пончик!» – произнесла Хекла так спокойно, как это только было возможно. «Мы должны смотреть на вещи разумно. На перебранке у нас нет времени. А тебе сейчас нужно вдохнуть и выдохнуть». Но Пончик продолжала трястись. «Раньше я думала, что ты, Хекла, чудо. А ты такая же, как все. Ты притворяешься хорошей. Но никакая ты не хорошая. У тебя только ложь. Ты лживая насквозь. Зачем ты лжешь? Почему мы никому не можем доверять? Ты говорила Кате, что она дорога тебе. Ты заставила ее почувствовать себя особенной, любимой. Но только хотела ее использовать. Хотела продать ее». Катя наконец-то пришла в себя. Села. Ее глаза были широко раскрыты. Она обвела взглядом помещение. «Карл, Ива, что происходит?» «Хекла пыталась убить тебя. Вот что происходит», — рявкнула Пончик. «Мы даже не знаем, из-за чего. Ты ничего плохого не сделала». «Рот на замок, грязная зверюга! Или я сейчас заткну тебя», — злобно приказала Ива. Я положил руку на щеку Пончика, рассчитывая успокоить ее. До меня начало доходить, откуда у нее такая утробная реакция. И вдруг колоссальное откровение зашло на меня, как грузовик переехал. «Сохраняем спокойствие, хорошо?» Карл, она ничего плохого не делала. Она очень старалась. Это же подло. Пончик, я знаю. Ребят, ну пожалуйста. Катя попробовала встать на подгибающиеся ноги. Что это творится? Я не помню. Она не договорила. Везде больно. Хекла вздохнула и прислонилась к стене вагона. Ее серпы исчезли в инвентаре. Она достала пачку сигарет, взяла одну в рот, подожгла. Как-то нехорошо все обернулось. Господи, как я хочу в душ. Кто-нибудь хочет сигарету? В ту секунду мне ничего во всем мире не хотелось, как воспользоваться этим предложением. Но кошка по-прежнему сидела на моем плече, и я не решился сделать шаг к Хекле. «Послушайте, мы все здесь не маленькие дети», — снова заговорила та. «Нам надо перебраться в другой паровоз. Путь расчищен. Вы можете перейти втроем или остаться здесь и ехать своим путем. Мне безразлично. Вопрос закрыт. Как говорят американцы, что не делается, все к лучшему. Но вы, Карл, правы. Ни к чему нам все это. Глупый риск». «Не знаю, что у нас хорошо кончается», — проворчал я. «Я был уверен, что вы задумали напасть на меня, но на Катю. Почему?» Катя переводила с одного из нас на другого взгляд своих все еще неправдоподобно огромных глаз. «Ива», — произнесла она. «Ничего, Кать, уходи отсюда. Остальные ждут тебя». «Не надо», — возразила Пончик. «Они желают тебе зла. Ты можешь оставаться с нами. Мы уходим отсюда. Ты согласна? Мы тебя никогда не бросим. И мы, между прочим, не лживые паскуды». «Дайте же мне разобраться», — взмолилась Катя. «Ради всего святого. Я же не понимаю, что происходит. Почему я ничего не помню?» «Потому что Хекла выпустила в тебя жуткую стрелу, чтобы убить тебя». Хекла рассмеялась каким-то нервическим смехом. «Пончик, болт. Это называется болт». Катя не поверила. «Нет, вы обе стреляли. Пончик, это ты выпустила в меня магическую ракету. Ты целилась в гулей. Это я помню. У тебя вышло случайно. Все в порядке». «У нас нет на это времени», — резко сказала Хекла, выбросила сигарету и оторвалась от стены. «Ива, давай же. Мы должны спешить». «Нет, подождите», — стала просить Катя. «Пожалуйста. Нельзя же. Да хватит, Катя», — оборвала ее Ива. «Хватит валять дурочку. Идем с нами. Вечно с тобой так. Слушайся меня, и все». «Да я пытаюсь сообразить. Хекла, ты ранила меня нарочно. Почему? Что я сделала?» Ива зарычала. «Ты, Катя, постоянно говорила, что ощущаешь себя бесполезной. А ты принесла пользу. Мы не хотели совсем тебя убивать. Нам было нужно только разжечь знаменитый темперамент Карла. А теперь заткнись нахрен и иди с нами». «Что?» – изумилась Катя. «Вы использовали меня? Для чего?» «Ох, Катя!» – отозвалась Ива, как будто изображая любопытство, и передразнила ее. «Для чего? Для чего?» «Ива, прекрати!» – остановила ее Хекла. «Вспомни свой гнев. Идем, дело сделано». Ива не прекратила. Она продолжала насмехаться над Катей. «Что? Фонар бросил меня из-за какой-то студентки. Что? Мне не позволят взять приемного ребенка. Почему я?» «Ха-ха-ха! Перестань страдать фигней. Раскрой свои слепые зенки. Хватит быть такой наивной. Посмотри, наконец, где мы. Посмотри, чем нам приходится заниматься, чтобы выжить. Потому-то я и оставила тебя на третьем этаже. Потому-то ты такое ничтожество. Потому-то тебя никто не любит. Потому что ты всегда растерянная. Хоть бы раз за всю свою никчемную жизнь ты поступила правильно и ушла от этой пары». Катя обладала одной способностью, к которой не любила часто прибегать. Эта способность называлась стремительность. Она превращала ее в барана, который прет напролом. Активировав стремительность, она летела вперед, круша на своем пути все. Стремительностью можно было пользоваться только один раз в сутки, и когда она активировала эту способность, то включались все ее жизненные силы, даже если она ни с кем не дралась. И я знал, что Катя терпеть не могла в себе эту способность, несмотря даже на настойчивые советы Мордекая развивать ее. К тому же эта способность была непредсказуема. Иногда она, используя стремительность, была 5 футов ростом, Иногда ее рост взлетал до 20 футов, и в этой изменчивости не просматривалось никакой закономерности или причинности. Мало того, порой она носилась не по прямым линиям. Чаще она мчалась в ту сторону, в которую была развернута лицом. Но время от времени она отклонялась от направления. В этот раз получилось вот что. Катя выкрикнула что-то нечленораздельное и активировала стремительность. И устремилась на свою бывшую подругу Иву. Промахнулась на пару дюймов и неожиданно стала первым обитателем мира обходчиков подземелья, заслужившим награду за убийство участника из первой десятки. Этим участником из десятки оказалась Хекла, амазонка-щитоносица. На момент гибели номер второй в игре. Хекла полетела по вагону, а Катя заработала приз в 500 тысяч золотых. И в тот момент, а именно перед тем, как вновь растворились двери ада, я, наконец, узнал уровень Кати. Она была 24-го, когда образовывала из себя метельник перед головным вагоном. Когда же она отлетела от стены, и над ее головой нарисовался череп, череп особенный, золотой, уровень уже был 37-м. 24. Тело Хеклы ударилось о стену и бесформенной кучей рухнуло на пол. Системное сообщение. Мастер пал. Затребован приз. Дверь вагона распахнулась настежь, и к нам ворвались две магини и целительница. За их спинами толпились другие дочери. Все они кричали и визжали. «Катя, ты что наделала? Что наделала?» – голосила Ива. «Карл, концерт окончен. На платформу. Ждать моего знака. Катя, заберите арбалет. Пончик, не выйдет. Передо мной стенка вагона. Сначала надо выбраться». Меня ударила в грудь магическая ракета и отбросила спиной к открытому окну. Я едва не вывалился. Ударила, словно кувалдой. Сияющая броня все еще действовала. Тем не менее, заклинание отняло почти четверть здоровья. В тот же миг Ива налетела на Катю. Засверкали клинки. Хекла потянулась и ухватила рукой одну из сабель. Сталь разрезала мягкую плоть ладони пополам. Другой клинок отскочил от нагрудного панциря амазонки. Она поднялась на ноги, из нее потекла гулевая слизь. Ива была настолько поражена, что отпрыгнула, уронила свою первую саблю. Та полетела на пол вагона. Материализовалась вторая Хекла. Цапнула трясущуюся женщину-змею за шею и вышвырнула ее из окна. Рядом тут же возникла третья Хекла. Ива кричала, улетая. Я слышал, как она шмякнулась на пути. Другие дочери, ошеломленные, с криками убежали. «Святое дерьмо! Пончик!» – пробормотал я и с трудом шагнул вперед. Эта кошка набросила на труп второй шанс, а затем и часовое утроение, создав два новых экземпляра Хеклы. Блестящая идея. Пакость пакостью, но идея блестящая. «Не надо, не трогайте их!» – взмолилась Катя, приходя наконец в себя. «Других дочерей не нужно. Они не знают о том, что тут делается». «Убрать их!» – приказала Пончик трем Хеклам. Дочери частично опомнились от первоначального шока и обрушились на Пончика с бранью, разъяренные осквернением тела Хеклы. «Копии вперед!» – распорядился я. «Настоящую Хеклу удержи! Нужно забрать в лут ее поганый труп». Голова одной из копий Хеклы лопнула. Оттуда полетели искры и мелкие детали электроники. Это одна из дочерей метнула в нее второй электрический клинок. Две другие Хеклы продолжали выталкивать своих спутниц в тамбур и в следующий вагон, в который помимо оставшихся дочерей втолкалось еще не меньше сотни обходчиков. Так пространство было забито до отказа. Они вопили в унисон, растерянные и напуганные тем, что на них надвигается один из наиболее прославленных обходчиков подземелья. Я попробовал вытащить саблю из спины Хеклы, но она застряла там прочно. Глянув под ноги, я увидел квадратную крышку люка. «Катя, нужно снять с тела Хеклы багряный ключ. И сделать это должны вы, поскольку это вы ее убили. Добудьте ключ, а потом все, что сможем захватить. Действуйте быстрее». «Зачем?» – не поняла Пончик и выпустила магическую ракету между немертвых ног Хеклы. Одна из дочерей упала навзничь с криком и ухватилась за колено. «На кой ляд нам этот ключ?» Катя к ее чести быстро пришла в себя. Она дернулась вперед и с криком «Где Ива?» набросилась на немертвую Хеклу. Минутами раньше мы заблокировали дверь головного вагона так, чтобы закрыть ее, но не запереть, поэтому в ключах не нуждались. Но ключ был бы все равно необходим, если бы мне потребовалось отцепить свой вагон. Моим первым порывом было захватить локомотив и помчать оттуда ко всем чертям. Можно было надеяться, что в поезде кто-нибудь сохранит рассудок и угонит весь поезд в другом направлении. Часть меня завопила «Дрянной выход! Ты собираешься оставить на произвол судьбы 1000 человек! Они должны будут знать, как включать ходовую машину. Безусловно, кто-то, да догадается, это делается одним нажатием кнопки. И все же, — подумал я, — а если не догадается никто?» «Мать вашу, мать! Она не дает снимать с себя лут, пока она миньон!» – прокричала нам Катя. Вторая Хекла-копия взорвалась, когда ей пробили клинком грудь. Пончик прыгнула ко мне на плечо. Тем временем последние обходчики влезали с платформы в поезд. Троица чудовищ скакала по лестнице вниз с моста. Вот же дьявол, что это за шутки? Над головами у них мигали красные восклицательные знаки. «Монстры третьей стадии. Прочь оттуда, иначе нельзя. Катя, как только миньон умрет, забирайте ключ и арбалет. Потом собирайте любой лут, какой сумеете». Один из монстров налетел на пассажирский вагон и отскочил от удара. Когда-то, наверное, он был медведем с черепом вместо лица. Белая горячка преобразовала его. Из его спины росли щупальца. И я вспомнил плесневых львов из цирка Гримальди. Но у тех щупальца были как тонкие паразиты. Тут было что-то другое. Эти щупальца были частями тварей. Совсем крокариновые. Блин, нет на них времени. Первоначальный план состоял в том, чтобы отцепить первый локомотив, пройти вдоль путей до хвоста состава, включить ходовую машину во втором локомотиве, тем самым сделав его головным. Впрочем, теоретически, когда второй локомотив находился в режиме ожидания, таких сложностей не требовалось. Поезд мог бы двигаться без проблем в любом направлении. Хотя выбирать направление нам пришлось бы вслепую. Выбора не было, если учесть, что в поезд неожиданно набралась 1000 человек, и всем нам грозила смертельная опасность. Мы должны оставаться в поезде и гнать его в обратном направлении. А это сложно, когда ты мертв. «Скорее закройте дверь!» – крикнул я. И в этот момент Хекла Миньон рухнула от удара заклинания. Она свалилась в тамбуре, перекрывая выход. Пончик выпустила в тело женщины еще одну магическую ракету, которая протолкнула его дальше и уполовинила здоровье. Я ухватил труп Хеклы за ноги и потянул обратно в вагон. «Закрывайте дверь! Закрывайте дверь!» Катя потянула ручку скользящей двери, отпихнула ногой блокировку, закрыла дверь, заперла, и она тут же дрогнула под ударом двух заклинаний. Я уже знал по опыту, что без ключа никому не пробраться в локомотив. Оставалось надеяться, что ни у кого из оставшихся дочерей ключа нет. Я глянул вниз и с ужасом увидел, что тело перерезано надвое. В вагон мы втащили только ноги и половину туловища. Ее сверкающий нагрудный панцирь и, что еще прискорбнее, арбалет, который она носила за спиной, остались по другую сторону двери. Поезд снова тряхнуло, когда в него врезался новый монстр. Щупальца существа хватались за двери пассажирских вагонов. Я прыгнул к панели управления, перевел поезд в режим заднего хода и повысил напряжение на дросселе. Поезд начал угрожающе вибрировать, и я испугался, что он не начнет движение, или хвостовые вагоны сомнутся, как это произошло во время последней катастрофы. Однако поезд тронулся. Сначала медленно, затем стал набирать скорость. Мы выехали со станции в обратном направлении. За моей спиной дверь тряслась и звякала. Это дочери отчаянно старались сорвать ее с петель. К моменту нашего отъезда платформа была полна многощупальцевых тварей. Я внимательно следил за уходящей назад платформой. Один монстр скакнул на пути. За ним второй. Платформа быстро скрылась из виду. Я сбавил скорость, хотя совсем немного. Я надеялся, что эти чудовища не были способны быстро бегать. «Куда делась Ива?» – спросила вдруг Катя. В ее голосе появилась странность, некая отдаленность. нотка шока. Удары в дверь сзади нас не утихали. Она вылетела из окна. Разбилась она насмерть или нет, я не знаю. Я же не видел ее после отъезда со станции. «Она жива», — сообщила Катя. «И по-прежнему в моем чате». Я кивнул. «Хреново. Все произошло слишком быстро. Хекла мертва ко всем хренам. Катя убила ее. И взлетела с 24 уровня на 37-й. Безумие! Вы уже видели ваш уровень?» — поинтересовался я. «А вы ваш?» Я удивился и взглянул. Я поднялся на 2 уровня, до 34-го. Пончик тоже добавила 2, до 32-го. Я предполагал, что Катя приобретала немало опыта, когда бывала прущим напролом бараном, и львиная доля этого опыта, вознесшая ее к небесам, получена в убийстве Хеклы. У меня еще не было ясного представления о том, как именно происходит распределение опыта в группе. Но 2 уровня за раз – это много. И теперь нам оставалось только использовать приобретенное. «Я предполагаю, что у вас сейчас самый высокий уровень из всех обходчиков», – проговорил я, помолчав. «Последний раз у Люсии Мар я видел 35-й, и это было всего несколько часов назад». Катя не ответила. Поезд грохотал на рельсах, поездка давалась ему гораздо тяжелее, чем путь на место боя. Все мы были вымазаны слизью, весь вагон был ею наполнен. Я посмотрел на свои руки и поразился, сколько на них крови. Катя повернула голову, посмотрела на ноги Хеклы, поднесла руку ко рту и так стояла некоторое время. Я не хотел ее убивать. Пончик перескочила с моего на ее плечо. Когда я убила того парня, у меня тоже не было намерения. Но такая уж у него судьба. А судьба Хеклы еще хуже. Она намеревалась тебя убить. Опять удары в дверь. Те дамы сдаваться не собирались. Можно было сказать, что они колотились все более яростно. Я с содроганием взглянул на половину тела Хеклы. Лута не предвиделось. «Так как же, вы добыли ключ?» «Да», — ответила Катя. «Правда, теперь это не важно. Мне стало легче. Те до нас теперь не доберутся. Во всяком случае, через эту дверь». «Это правда. Но нельзя, чтобы ключ достался дочерям». Я умолк, потому что увидел взгляд Кати и сразу прочитал его. Она вспомнила минуту перед концом. Я взял ее за руку, чтобы успокоить. «Катя, ты в порядке?» — спросила Пончик. «Нет», — ответила она, — «ни капли не в порядке. Во всем этом нет ничего правильного». Она потерла глаза и оглядела залитый слизью вагон. «Будь оно все проклято! Здесь даже негде присесть и передохнуть». Мы все трое переглянулись и начали смеяться. Поводов для смеха не было никаких, ничего смешного. Но мы смеялись, смеялись долго и от души. Это не имело смысла. Все, что случилось, не имело смысла. Но мы были живы, по крайней мере. На какое-то время мы были друг у друга, а ведь это действительно важно. Минута смеха оборвалась так же внезапно, как и началась. «Карл!» – вдруг зашипела Пончик. «Там кто-то есть. В купе Челотавра. Он хочет спрятаться, но у него есть заклинание или навык. Я вижу, как мигнула точка у меня на карте. Голубая точка. Кто-то маленький». Только этого, елки-палки, не хватало. Меня охватила неодолимая усталость. «Сильфа, ты?» — окликнул я. «Выходи. Драки закончились. Хватит калечить друг друга». Дверь купе Челотавра распахнулась, оттуда вылетела крошка Фейри, метнулась к выходу и попыталась отпереть дверь. Пончик спрыгнула с Катиного плеча, оттолкнулась от стены, достала орущую Фейри и прижала ее к полу. Малышка булькнула, когда ее голова оказалась под поверхностью слизи. Она постепенно вытекала, но оставалось еще очень много. «Гады, не смейте ее мучить!» – раздался голос за дверью. «Богом клянусь, перебью вас всех, если вы ее обидите!» «Отпусти ее!» – прокричала другая женщина и бешено замолотила в дверь. «Отпустите ее сейчас же!» Я подхватил целительшу. Она была крупнее многих фейри, крупнее тех, что были на втором этаже, крупнее управляющей из клуба Деспирадо, но я все-таки вполне удерживал ее на одной руке. Она вопила и вырывалась. Слабое ледовое заклинание вырвалось из ее ладони и ударило меня в ногу. При моей невосприимчивости ко льду я даже ничего не почувствовал. «Угомонись, Сильфа», — сказал я. «Господи же Иисусе, утихомирься нахрен, перестань извиваться. Я не причиню тебе вреда». «Предательница!» — закричала она на Катю. «Она спасла жизнь тебе! Она спасла всех нас! А ты ее убила! Что нам теперь делать?» «Сильфа», — сказал я, — «сейчас я тебя отпущу, и мы все вместе поговорим. Мы не хотим драться. Нужно только поговорить. Хорошо?» Фейри прекратила сопротивляться и только сердито сверкала на меня глазами. Пончик вернулась на мое плечо и зашипела на Фейри. «Если попробуешь что-нибудь выкинуть, я достану тебя в воздухе и откушу тебе крылья. Я это уже делала». «Ладно, ладно, охолонули все», — сказал я. Я отпустил малышку. Она взмыла в воздух, жужжа поднялась к потолку и стукнулась о стену. Сложила руки на груди, с ее тела капала кровь. Поезд дернулся, наехав на какой-то предмет на рельсах. Целительница саданулась головой о потолок и заморгала. Я отступил к панели управления, еще больше сбросил скорость. Мне не нравилось управлять поездом вслепую. Пока монстры встречаются нам поодиночке и парами, ничего не случится. Тем более, что поезд стал намного тяжелее. Но ехать все равно следовало медленно. «Ты убийца!» – бросила Сильфа Кате. «Катя не хотела убивать Хеклу», – сказал ей я. «А Хекла намеревалась Катю убить. Я думаю, она принесла бы в жертву и тебя. И я точно знаю, почему так. Она сделала свою ставку и проиграла. Что сделано, то сделано. Махать кулаками после драки бессмысленно. Все мы сейчас на одной стороне». «Ты не прав», – возразила Сильфа. «Хекла никогда бы мной не пожертвовала. Она оберегала нас». «Хекла оберегала вас, поскольку вы команда. Она велела тебе перестать лечить Катю, так? И велела тебе спрятаться в купе. Не убегать из вагона, а идти туда, где мы тебя нашли. Все правильно?» Фейри не ответила, только таращилась. Я понял ее взгляд как подтверждение. «Послушай, я не очень хорошо ее знал, но кто-то когда-то говорил мне, что она очень себе на уме. Она как бы разыгрывала шахматную партию и была готова жертвовать другими ради того, что считала большим благом». «Хекла никогда не причинила бы мне зла», — стояла на своем Сильфа. «Мои девочки этого не допустили бы». «Но она запретила тебе лечить Катю. Это же правда. Возможно, она выжидала, хотела убедиться, что мы прорвемся через ту орду. Верно?» Сильфа помолчала. «Мне велела Ива, не Хекла». Я кивнул. «Совсем не исключено. Ива была для Хеклы посредницей, адъютантом. Я думаю, Иве поручалась грязная работа. И она велела тебе дожидаться в вагоне, не уходить». «Тебе-то что до этого?» «Разве ты не понимаешь? Ты была приманкой. Зачем, по-твоему, ей было нужно держать тебя рядом? Она хотела, чтобы Катя умерла, а я рассвирепел. Я даже не злюсь ни на нее, ни на Иву. Я не злюсь на тебя. Она же рассчитывала, что я наброшусь именно на тебя. Может, даже искалечу или убью. Считала меня помешанным». «Ты и есть помешанный. Ты сумасшедший. Это всем известно. Мы же смотрели видео. Ты выходишь из себя без причин. Смеешься, когда собираешь части мертвых тел. Хекла ни за что не допустила бы, чтобы ты притронулся ко мне». «И она не стала бы намеренно выпускать в Катю эти два невидимые болта из арбалета?» Я достал из инвентаря сломанный болт. Он оставался невидимым в моей руке. Я окунул его в кровь и продемонстрировал Сильфе. Его очертания проявились на секунду, затем кровь стекла. Я сделал шаг и протянул ей. Она не шевельнулась. «Вот, возьми, я не причиню тебе вреда». Она неуверенно протянула руку и взяла арбалетный болт. Ее глаза округлились, когда она прочитала его свойства. Я забрал болт. «Это ничего не значит. Он может быть и твоим». Но в ее голосе уже не было прежней убежденности. «Она была бы вынуждена убить меня, если бы я напал на тебя. Возможно, так она собиралась отвлечь Пончика. Дело недолгое». «Да зачем? Для чего ей такой план?» Я вздохнул и указал большим пальцем на Пончика на моем плече. Если бы меня и Кати не стало, Пончик осталась бы одна. Она была бы вынуждена присоединиться к вашей команде. И Мордекай, наш наставник, тоже. Вот чего Хекла добивалась. Сколько лекарей в вашей партии? Много, так ведь? Я видел всех фейри. Это была бы хорошая сделка. Одна целительница плюс Катя, которая уже не была в вашей группе после того, как был пройден второй этаж в обмен на одно из главных достояний подземелья. Если бы сделка состоялась, ваша команда выиграла бы. Без обид. «Карл, я никогда не перешла бы к Хекле, если бы она убила тебя», — сказала Пончик. Я задумался. Возможно, убить меня она поручила бы Иве или тем двум могиням, которых к нам приставила. А когда план был бы выполнен, убила бы и их. Или прогнала, чтобы угодить тебе, Пончик. Кто знает, она психиатр. Возможно, у нее были далеко идущие планы. Детали я не знаю, но думаю, что не ошибаюсь. Я все равно бы с ней не пошла, буркнула Пончик, хотя и не так громко. Ива еще жива? Спросил я у Кати. Да, сказала она. Я не знаю, где она. Может быть, вернулась в поезд. Я отправила ей сообщение, но она не отвечает. Я поднял взгляд на Сильфу. «Можешь спросить у нее?» «Спроси Иву, было ли ей велено защищать тебя от меня?» «Я держу пари, что было велено именно так. Возможно, Хекла планировала и ее принести в жертву». «Это была не Ива», — сказала Сильфа после долгого молчания. «Мои дочери, мои родные дочери стояли на страже. Хекла приказала им убить тебя первым, если что-нибудь будет срываться. Черт! Мое место не здесь. У меня пекарня. Я только хочу, чтобы мои девочки были в безопасности. Я хочу домой. Мое место не здесь». «Те двое, что колотятся в дверь, твои дочери?» — уточнил я. «Две могини, что вступили в игру, когда мы все окунулись в г...» Сильфа кивнула. «Отправляйся к ним», — сказал я. «И передай им то, что я тебе говорил. Скажи, что я сожалею обо всем, что случилось. Но в ответе за это Хекла». «Она оберегала нас», — повторила Сильфа. «Когда ее не стало, вожаком автоматически стала Ива. Ее не любят. Они расходятся. Дочерей Брунгильды больше нет. Без Хеклы мы — ничто. У нас почти нет снаряжения, нет больше личного пространства. У нас всех есть спонсоры, но у большинства они были общими с Хеклой, и они никогда ничего нам не присылали. У нас ничего нет. Что нам делать?» Я покачал головой. «Ну, не знаю. Здесь полный поезд народа. Я уверен, кто-то будет рад соединиться с целительницей и двумя могинями. Кто-то, но не мы. Мы никогда не сможем доверять друг другу. Это погано. Поверь мне, хозяева игры хотят, чтобы случилось так. А мое гребаное сердце этого не выдержит». Я приоткрыл дверь. Ровно настолько, чтобы расстроенная фейри могла вылететь. Затем закрыл снова и запер. Из-за двери послышались женские всхлипывания. Я прислонился к двери. Поезд тряхнуло немилосердно, когда колеса на что-то наехали. Но дальше движение вновь сделалось гладким. Ну и денек, Иисусе. Чем больше я думал о поползновении Хеклы, тем больше злился. Вот значит, какими мы становимся. Вот кто мы есть на самом деле. Я отказывался в это верить. Я подумал об аутисте, который все еще брел к бездне со своей группой и которому не дойти до колодца. Ты не сможешь спасти всех. Да шел бы ты, Мордекай. «Как вы узнали?» — спросила Катя. «Про Хеклу». Я пожал плечами. Мне обычно удается разгадывать такие шарады. «Неправда. Если бы Одета не предупредила меня, скорее всего, я был бы уже мертв». Я вздохнул, взглянув на половину трупа Хеклы, а вслух сказал: «Очень жаль арбалета». «А, так вы об этом?» И в ее руках образовался массивный скоростной арбалет. Во блин! Что она сделала? Заполучила в лут едва ли не самое мощное оружие в игре. Мой гнев испарился. «Катя, я намерен вас поцеловать». Она рассмеялась. Судя по ее смеху, она была утомлена не меньше меня. «Пока не примете душ, вам это не удастся». «Можно посмотреть?» Я благоговейно принял у нее оружие. Когда-то я мысленно сравнивал его мощь с бензопилой. Арбалет оказался легче, чем я ожидал. С виду он казался золотым, на ощупь же ощущался, как пластик. Его украшало гравированное изображение грифа. Как только я прикоснулся к нему, мне пришло мерзкое уведомление. «Предупреждение. У вас есть половой член». «Благодарю за информацию», — обратился я к потолку, затем изучил свойства. «Заколдованный скоростной арбалет мусорной матери матерей. Уникальный предмет. Это оружие скоростной стрельбы дальнего боя. Оно обладает бьющими чарами, то есть в нем не иссякают базовые боеприпасы. Его можно заряжать и стрелять из него снарядами, относящимися к различным типам боеприпасов. Но все специальные бонусы будут связаны только с базовыми. Рассказывают, что давно забытая богиня Нехбет, древнеегипетская богиня, покровительница Верхнего Египта и города Нехеб, традиционно изображалась в виде стервятника, грифа. Ревниво и жестоко. Когда эльфийские матери предпочли покинуть ее и обратиться к культу Апито, богини Дуба. Смотрите, Динниман, сценарий судного дня Карла, глава 17. Она разгневалась. Так написано в книгах. Могущественная богиня грифов обвинила верхний двор эльфов, управляемый мужчинами, в том, что он заставил ее почитателей покинуть ее. В результате она прокляла семя эльфов и создала то, что сегодня мы знаем как диаспору фей. Существуют десятки родов эльфов и фейри, и все они возводят себя к древнему верхнему двору эльфов, чье проклятое потомство засеяло вселенную. По слухам, этот арбалет был передан последней воительнице и хранительнице веры Нехбет в дар за ее верность богине. Этим предметом может владеть лишь женский род. Для каждой участницы вашей группы, числом до 30, ущерб от этого предмета и его скорострельность возрастают на 25%. Ваша сила нанесет базовый ущерб в 1,5 раза больше, чем нанесла бы обычным арбалетом. Плюс 15 к ловкости при применении, плюс 10 к силе при применении. Накладывает родовой дефект на типы монстров, генерирующих или порождающих новых монстров. «У как!» – выдохнул я. «Этот арбалет не будет в руках Кати таким же могучим, как в руках Хеклы. Но я уже задумывался о том, какими способами подвести действенность уникального оружия к максимуму. Неудивительно, что она окружала себя женщинами». «Рад тебя видеть», — приветствовал я Ли Цзюня. Уличный монах хлопнул меня по плечу и с неудовольствием посмотрел на свою ладонь, теперь измазанную кровью. «Я вас тоже, Карл и Пончик, а вы маленько запачкались». Я рассмеялся. Отпустив Сильфу, мы решили, что дверь лучше подержать на замке, просто чтобы отгородиться от дальнейших недоразумений. Я отвел Катю в маленькое купе машиниста, чтобы она отдохнула там хотя бы полчаса. В этом купе была кровать, был стол, а также длинный и узкий платяной шкаф, спроектированный для Челотавра. Стены были оклеены плакатами групп Heavy Metal, напечатанными на земле. Я забрал оттуда в лут все, что не было намертво прикреплено к своим местам, после чего вернулся в главную кабину локомотива. Через несколько минут в дверь постучали, и я услышал знакомый нерешительный голос Ли Цзюня. Я быстро впустил китайца, хотя он остановился как вкопанный при виде залитого слизью пола. Большая часть жидкости уже вытекла, но никуда не делись куча ошметков тел и торчащие кости. Пончик только что выпустила Монго, и уже через 30 секунд я велел ей загнать своего подопечного обратно в клетку. Динозавр обезумел от ярости, как толстый мальчишка из книжки про Вилли Вонки. Персонаж сказочной повести британского писателя Рольда Даля, 1916-1990, «Чарли и шоколадная фабрика», который принялся поедать стены и кал. Мне показалось, что у Ли Цзюня случился желудочный спазм, но он быстро оправился и широко улыбнулся мне. Я присмотрелся к нему. Мы не встречались после шоу «Маэстро». Он остался человеком сделавшись при этом уличным монахом 28 уровня. По-моему, это был один из классов рукопашных бойцов. Китаец мало изменился после нашей встречи. Угревая сыпь с его щек не пропала после преображения. Но если он улыбался, то его улыбка освещала все пространство, пусть и до нельзя загаженное. Он побывал в списке лидеров, но затем спустился. Я был рад убедиться, что он до сих пор жив. Вдруг меня встревожил тот факт, что он явился один. «Где твоя сестра, Джан?» «С ними все хорошо», — заверил он. «Они в грузовом вагоне, возле переднего, и мы не можем приходить друг к другу, пока поезд не остановится. У нас теперь группа в 12 человек, и мы опять спаслись благодаря тебе. Поэтому я пришел, чтобы засвидетельствовать почтение». Я кивнул, мы ударили кулаком в кулак, и он оказался у меня в чате. «Раз ты здесь, я должен научить тебя управлять поездом», — сказал я. «Мы собираемся доехать до станции 75 и отцепить этот вагон от остальных. Оттуда ты доведешь поезд назад, на 36-ю станцию. Пусть люди высадятся там. Меня уже ждут несколько друзей. Там мы сможем расположиться. Станция 36. Имани и ее команда там уже противостояли нарастающей волне гулей гнева. Этих я пока еще не видел. К сожалению, на этой станции имелось множество платформ, и гули двигались практически с каждой из них. Однако при помощи нашего подкрепления план Имани помешать гулям преображаться дальше вполне мог осуществиться. Тем более, что поблизости мы имели несколько пересадочных станций с зонами безопасности, где люди смогут отдыхать и набираться сил посменно. На потаенной ветке, где мы оставили кошмарный, гулей не было, и доступ к зонам отдыха был открыт. Я рассказал все это Ли Цзюню, и он задумчиво кивнул. «Наверное, монстры нападут на нас со всех сторон перед открытием спусков, даже если мы не дадим гулям гнева образовать босса», — предположил он. «Скорее всего», — согласился я. «Место действия сконструировано так, чтобы монстры потянулись к колодцам. Нам всем необходимо объединить усилия. Только так мы выстоим». «А может быть, нам двинуться на станцию 24?» – предложил он. «Там есть спуск и нет гулей». «Мы пока не знаем, что за монстры образуются в результате смерти тварей с третьей стадией. Но похоже, что они направятся на 24-ю, и тогда нас ждет кошмар. Что нас ждет на 36-й, мы хотя бы знаем». Ли кивнул. «Да, так. И какие у вас дальнейшие планы?» «Мы соединимся с друзьями, которые были вынуждены застрять в конце линии. Мы их спасем. Всех и каждого». 25. Время до крушения уровня – 3 дня 3 часа. Просмотры – 974,1 квадриллиона. Последователи – 5,2 квадриллиона. Любят – 1,9 квадриллиона. «Мы и тех ребят спасаем. Это серьезно?» – спросила Пончик, когда Ли Цзюнь вышел от нас. Из маленького купе выглянула Катя. «Нам нужно сбрасывать скорость. По-моему, 75-я станция уже видна на моей карте». «Объясни, Карл», – продолжала Пончик. «Только что мы помогли спастись этим ребятам. Каким образом теперь мы будем спасать всех и каждого в конце линии?» «Никакого понятия», – ответил я, возвращаясь к панели управления. «Но я ничего не предприму, если вы, друзья, сочтете, что это не нужно». Пончик вздохнула и что-то шепнула Кате. И обе начали смеяться. «Что такое?» – вскинулся я. «Что смешного?» «Карл, ты хоть каким-нибудь способом, но приведешь к тому, что нам свернут шеи», – сказала Пончик. «Приведешь к этому хоть и с хорошими намерениями». Я хмыкнул. «Называют же меня сумасшедшим». Гули, потоком лившиеся со станции 72, судя по всему, нацеливались на ближайшее большое скопление обходчиков. До этого они жаждали добраться до обходчиков, запертых на станции 101. Но после того, как Ли привел с собой больше 1000 выживших на платформу станции 36, вблизи которой имелся колодец, и встретил там измученную команду Meadow Lark, гули потекли в том направлении. Эта переориентация, а также выдвижение гулей гнева из многочисленных депо привели к тому, что люди оказывались в осаде, едва выйдя из поезда. Пока что это ничем не грозило. Воронки, по которым пассажиры направлялись в зоны колодцев, образовывали своего рода укрепленные пункты. Там было не очень-то уютно, но группы людей могли не позволять монстрам заполонять станции. Обнаружив секретный люк, который вел на линию для служащих, мы открыли путь к жизненно важным припасам и местам для восстановления сил. Мы разослали массовые сообщения, обращенные ко всем, кто был готов прислушаться к нашему плану. Перед тем, как приступить к нему, мы слышали, что большое число групп расположились на других точках станции 36 и вели такую же подготовку. Была еще группа, пожелавшая попытать счастье на 24-й станции. А еще несколько команд хотели перебить генераторы гулей на 12-й и 72-й. Босса, засевшего на станции 48, избегали все. Я желал им всем удачи. Кроме тех людей, которым удалось проделать путь к колодцам, возникало ширившееся сообщество обходчиков, которые вынужденно застревали в бездне. Если они имели пресловутые фуражки, то могли без труда вступить в портал. А порталов на этаже было больше тысячи. И телепортироваться в депо. Но все больше обходчиков оказывалось на краю катастрофы. Что бы я ни думал раньше, теперь я подозревал, что бездна только одна. У меня начало складываться ощущение того, как на самом деле устроена железнодорожная сеть. Что она организована как своего рода схема, нарисованная при помощи спирографа. Линейка для геометрического рисования. Пластина с вырезанными кругами разных диаметров и набором колес с отверстиями в центре. Вдоль ее линий через регулярные интервалы были расставлены точки, обозначавшие депо. Цветные линии вились вокруг друг друга, над друг другом и под друг другом. И при этом все они вели к одной точке в центре, к яме. Так как Катя изучила карту лучше других, она настаивала, что что-то мы упустили. Я по этому поводу не беспокоился, поскольку как добраться из пункта А в пункт Б, нам было ясно. В конце линии оказались заблокированными уже 500 или 600 человек, и прибывали новые. Начала разноситься информация. Для того, чтобы воспользоваться выходом оттуда, требовалось иметь фуражку. Если же ее нет, обходчик обычно направлялся в накопитель гулей, по выражению Элли, то есть в депо. Обходчики усиленно рыскали по внутреннему пространству ямы в поисках труднодоступных потайных выходов, ведущих к станции 436. Откуда можно было добраться до станции пересадки на именованный поезд? Однако монстры-ящерицы, по-видимому, непрерывно генерировались, как и гули, что осложняло обходчикам поиски. После нескольких стычек переходы на внутренних стенках начали обрушиваться, и нам пришлось попрощаться с моей первоначальной идеей вернуться в депо, раскочегарить кошмарный и двигать на нем к бездне. Значит, у нас оставался единственный вариант – забраться в раздолбанный полуразрушенный багряный поезд и на нем проехать всю линию, раздавая по пути как можно больше фуражек. Этот путь должен был занять целый день, и опасности нас подстерегало до черта. Если поезд сломается или путь окажется перекрыт, нам будет тю-тю. Безусловно, монстры тащатся перед нами, и нам придется продираться через них. Жуткая перспектива, и если бы Мордекай узнал, что мы хотя бы думаем о ней, его хватил бы инфаркт. Ну а как еще мы могли действовать? Да, мы согласились принять эту программу, пока не появится кто-нибудь, кто подскажет нам что-нибудь более умное. У нас оставался один день на то, чтобы найти альтернативу. Дальше будет поздно. На 75-й станции мы остановили первый локомотив, и я отправил Ли Цзюня во второй. На пути, естественно, находились несколько гулей, но мы выслали авангард, чтобы он с этими тварями разобрался, пока мы будем работать. Ивы нигде не было видно. Оставшиеся дочери стушевались, растворились в толпе. Дочерей Брунгильды и правда больше не существовало. Я не мог не подумать, что случившееся с ними к лучшему. Хекла построила всю свою партию исключительно вокруг себя и своего арбалета. У нее было слишком много целительниц и магинь, недостаточно воительниц и не было пробивной силы. Поначалу система работала изумительно, но я догадывался, что рано или поздно она распадется. Совсем не исключено, что сейчас они найдут группы, где их способности будут использоваться более рационально. Мы решили не выпускать Катю на всеобщее обозрение, пока будем расцеплять поезд, чтобы над кем-нибудь не взяли вверх не лучшие эмоции. Я обменивался ударами кулаком в кулак и громко провозглашал, что мне требуются все фуражки и ключи, которые достались моим попутчикам в течение поездки. Обходчики и мои товарищи поначалу сторонились нас, держа в уме судьбу, постигшую Хеклу. Да и смотрелись мы с Пончиком наподобие демонов из восставшего из ада. Hellraiser. Серия фильмов ужасов. 1987-2018. Режиссера и сценариста Клайва Баркера. Родился в 1952. Но когда люди узнавали, для чего я собираю фуражки, поддержка окружила меня единодушной волной. Я был готов встретить эгоистичное нежелание расставаться со своим добром, которое вдруг еще пригодится для чего-нибудь. Или его можно будет продать. Но ничего подобного не было. Люди сотрудничали. Они сплотились. Разносили мой призыв. За 20 минут у меня собралось больше 700 фуражек плюс 15 ключей с цветных линий, которые тоже должны были пригодиться у порталов. Пока этого было достаточно. Я надеялся, что взаимопомощь будет продолжаться. Да, надежда у нас есть. Небольшая, но она есть. Когда я принялся убирать добычу в инвентарь, Пончик шепнула мне. «Карл, мы это сможем продать за 3 с лишним миллиона золотых. 3,5 миллиона. Зуб даю. Я продам еще дороже. Мы будем богатыми». «Да, на шоу это будет выглядеть очаровательно. Как кузина Беа. Притворилась, что у нее рак, и собрала пожертвования в мой фонд. GoFundMe – коммерческая платформа для сбора средств на личные цели, лечение, учебу и тому подобное. А если найдется способ спасти людей без помощи фуражек, тогда я смогу их продать, а?» Я рассмеялся, вне всяких сомнений. Поезд тронулся, и мы остались втроем в покореженном вагоне подземки. Сколько-то времени у нас ушло на знакомство со станцией 75. Мы находились на одном из последних, еще не исследованных нами участков железнодорожной сети. Я рассчитывал найти там что-нибудь полезное. Мы выпустили Монгу на волю, и он раскричался пронзительно и сердито из-за того, что его так долго держали в заперти. Впрочем, он быстро отвлекся на кровь и слизь, которыми мы были покрыты. Мне пришлось несколько раз щелкнуть велоцираптора по клюву, чтобы он не принялся нас облизывать. С первого взгляда было несомненно, что эта станция отличалась от других. Массы колей отходили от нее к малогабаритному депо, состоявшему из нескольких десятков железнодорожных платформ, настолько компактных, что на них могла бы разместиться лишь скромная горстка людей за раз. Платформы эти были нескольких видов. Я предположил, что на них хоб-гоблины подъезжали к находившимся в аварийном состоянии поездам, чтобы ремонтировать их. Узнаем наверняка, когда очистим станцию. Мы прошли по туннелю, который привел нас в обширный грот, содержавший множество приземистых строений, в основном складских, без дверей, а также открытых мастерских. Все пространство составляло одно большое ремонтное депо, причем перенаселенное. Землю покрывали тела гулей, сотни тел. Валялись среди них тела и гноллов, и хоб-гоблинов. До нашего появления там что-то взрывалось, о чем свидетельствовали рытвины и вмятины на стенах этой индустриальной станции. Что-то сожрало большинство гноллов, от чьих тел не осталось ничего, кроме обломков, копий и панцирей. Я подобрал все это, хотя считал, что пригодится нам может немногое. «По-моему, кто-то здесь уже пошуровал», — заметил я. «Кто-то собрал свой лут. Не вижу ни одной золотой монеты». Система показала нам, что все гули были перебиты гноллами и хоб-гоблинами. А гноллов и хоб-гоблинов убивали гули. Впрочем, многие гноллы были также убиты хоб-гоблинами. Меня это не удивило. Хоб-гоблины – это взрывчатка, а взрывчатка – это побочный ущерб. В самом центре грота стояли рядышком 3 нетронутые строения. арсенал гнолов, нечто, называемое ремонтным цехом хоб-гоблинов и зона безопасности. Шикарная, красивейшая зона безопасности. Меня взяла досада, когда я увидел, что дверь арсенала открыта. Тот, кто побывал здесь, кто бы он ни был, проник в арсенал. Хотел бы я знать, присвоил ли он то, что гноллы там хранили. Может быть, нам очень не повезло? Требовалось как можно скорее раскрыть секреты этой станции. Но кроме того, нужно было и отмыться, и выспаться, и обновить свои баффы. К тому же скоро должен был начаться итоговый новостной выпуск. Мы подошли к бару, который назывался «Собака, ведущая вниз». На входной двери висела сделанная от руки надпись «Ой, хоб-гоблины нет». Толкнув дверь, я увидел помещение в стиле таверны, такое же, как большинство тех, которые мы видели на третьем этаже. Неперемещенное земное заведение, нечто непонятное. И я сообразил, в чем разница. Над стойкой тоже висел экран, но не предлагалась аренда комнат. Вход в наше личное пространство здесь тоже был, но он походил скорее на входы в местные бары возле входа в клуб «Деспирадо». Это означало, что мы попали не в настоящую зону безопасности. Здесь нельзя было открыть свои ящики, и мы не были защищены от мобов. Когда мы сделали несколько шагов вглубь темного помещения, меня покоробило от запаха пропитанного пивом дерева. Таверна была пуста, за исключением гнолла-бармена. Он спал, растянувшись на стойке в окружении пустых бутылок. И громко храпел. Монго подошел к нему вплотную и принялся его обнюхивать. Я выяснил, что это теневой гнолл, тип, с которым мы до сих пор не сталкивались. Он больше походил на гиену, чем на шакала. «С этим должно быть связана какая-то история», — заметил я. «Вытрясем из него. Только сначала в душ». Я повернулся к двери нашей зоны безопасности. И мы вошли. «Не наследите на полу», — воскликнула Катя, как только мы оставили на полу кровавые следы. «Господи, я так и слышу голос мамы. Катя, снимай обувь. Вот вырастешь, и в твой дом будет неприятно заходить». Выходит, мама была права. Она рассмеялась и на цыпочках прошла через комнату к своему пространству, оставив на полу цепочку грязных красных следов. В этот миг меня осенило. Отныне и навсегда Катя – часть нашей команды. Об этом не требовалось объявлять вслух. Мы все знали. Пусть здесь никогда не будет дома, но это место для нас и только для нас. Для нас троих. Я улыбнулся. Отец однажды отправил меня спать в палатке во дворе, потому что у меня шла носом кровь и не останавливалась. «Мисс Беатриса однажды ножницами доставала у меня из попы каку», — сообщила Пончик. «Даже так?» — усмехнулся я. «Однажды?» «Карл, это наше время, не надо его портить». Несмотря на все сумасшедшие коллизии минувшего дня, и Пончик, и я получили только по серии стандартных ящиков авантюриста. И больше ничего. А мое единственное достижение никак не было связано ни со столкновением с Хеклой, ни с уничтожением тьмы гулей. Новое достижение. Психически неустойчивый накопитель головных уборов. В вашем инвентаре больше 500 совершенно одинаковых текстильных изделий. Какая собака вас укусила? Вы собрались открыть благотворительный магазин? Может быть, вам поможет психоврач, такой, которого ваша группа не пришьет на пороге? Награда. Мы не награждаем за такое поведение. Это придурь. Катя, напротив, получила 10 ящиков. Все мы прежде всего вымылись и только потом собрались, чтобы посмотреть на ее новое богатство. Прежде всего мы увидели, что Монго моет полы. «Монго, класс!» – одобрил я. Динозавр завизжал. Катя открыла первый ящик и, улыбаясь, подняла на меня глаза. «Простите, Карл, на ее шее возникла татуировка. Кинжал. Я знаю, вы хотели ввести меня в клуб «Покоритель». Когда до Пончика дошло, что перед ней, она закричала: «Я круто!» Из грязно-красного персонажа ночного кошмара кошка стала сияющей и пушистой, хоть выходи на подиум. Она благоухала сиренью. «Будем танцевать!» У нее перехватило дыхание. «Ты познакомишься с кувалдочкой? Четко!» «Жду с нетерпением», — отозвалась Катя, а я расхохотался. Открыв следующий ящик, Катя несколько охолонула. Золотой ящик дикаря, который достался ей за убийство участника игры. В нем находились не купоны, а зелье навыка «Найти обходчика». Тот самый навык, которым теоретически должна была обладать Мэгги Май. Хотя у Кати он был всего 3-го уровня. Она немедленно активировала его. На ее карте появились имена всех обходчиков, находившихся поблизости. Теперь она могла вычислять их местонахождение. Находить тех, кого нет на карте, она сможет только на следующем уровне. К тому же я не был уверен, что поиск проходит незаметно. А пока рано. Тем не менее, иметь этот навык – великое дело. Она получила достижение за сбор пожертвований и легендарный премиальный ящик, содержавший 500 тысяч золотых. Также Катя получила достижение за то, что собирала пожертвования первой, но данное достижение не принесло ей ничего. И Пончик вслух осудила это обстоятельство. Но Катя зацепила еще один роскошный предмет. Ей достался некий платиновый ящик мастера хлопка. Эта штука пришла за уничтожение некоторого количества мобов при использовании кинетической энергии. Она извлекла приз под моим пристальным взглядом. Золотой борцовский пояс, похожий на те, что вручаются чемпионам Всемирной ассоциации рестлинга в тяжелом весе. Изучив его, Катя спросила, кто это? Кристофер Пеллис. Смотрите примечание 1 к эпиграфу. Не знаю, сказал я и взял у нее пояс, чтобы рассмотреть. Заколдованный борцовский пояс Горго. Спартанская царица, жена царя Леонида, вождя легендарных 300 спартанцев, погибших при Фермопилах в 480 году до нашей эры. Аристотель приписывал Горго афоризм «со щитом или на щите». Великой. Вам, конечно, не достичь таких изумительных высот, как превосходнейший рестлер всех времен Кристофер Алан Пеллис. Но все-таки у вас будет весьма внушительный вид, когда вы обернете эту пакость вокруг вашей талии. Этот заколдованный пояс предлагает следующие бонусы. Плюс 5% к силе, плюс 5% к телосложению, плюс преимущество лавина. Добавленные статы означали, что предмет действительно стоящий. Преимущество лавина позволяло неплохо сражаться. Лавина – это преимущество прямого действия. Если вы ударяете живое существо, когда находитесь в движении, наносимый удар выйдет таким, как если бы масса вашего тела была вдвое больше. Для активации этого преимущества ваше тело должно целиком находиться в движении. Дополнительная мощность не распространяется на оружие. Возможно, вы захотите снять с себя этот предмет перед тем, как иметь дело с противником, особенно если занимаете положение сверху. «Дружище, нам еще придется прикреплять вас к другому поезду», сказал я, возвращая пояс Кате. Ее способность, стремительность тоже вырастет, но я не хотел произносить этого вслух. Катя еще не была готова затрагивать темы, связанные с гибелью Хеклы. При этом она в значительной мере оправилась, вернулась к своей первоначальной личности. Смеялась и шутила с нами. Я не знал наверняка, вполне ли она оправилась от травмы этого дня или только умело скрывала боль. В любом случае, она выросла и сделалась одним из самых сильных обходчиков подземелья. Скорее всего, она еще не успела освоиться с произошедшими с ней переменами. Вот теперь все, кроме платинового фанатского ящика. Думаю, по нему пока продолжается голосование, сказала Катя. Как вы думаете, мы еще встретимся с тем волчарой Чако? Надеюсь, нет, откликнулся я. Ей предстояло открывать фанатский ящик примерно за 15 часов до того, как окончится время удаления Мордекая. Я очень надеялся, что ей достанется призовая карусель, и она сможет выбрать, а не полагаться на милость поклонников. Но я не имел права говорить это вслух. «Что мы будем делать со всем этим золотом?» – спросила она. Пончик выдохнула воздух. «Идем закупаться. Послушайте, как вы считаете, Если мы купим много всякой всячины, у нас получится ее демонстрировать, как в красотке. Pretty Woman, 1990 год. Американская комедийная мелодрама Гарри Маршалла с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. Приобретение модной одежды – основа сюжета этого фильма. «Я надеюсь, мы успеем спросить Мордекая, когда он вернется», – ответил я. «У нас еще имеются в запасе два обновления среды обитания. Думаю, стоит заказать обновление кухни, чтобы иметь пищевые бафы. И одно обновление останется. Некоторые бафы стоят больше, чем мы можем заплатить купонами. На них нам понадобятся деньги, а в этом списке столько всего, я и не знаю, как выбирать. Кроме этого, нам требовалось приобрести 4 дополнительных стола, причем приобрести не откладывая, чтобы их уровень скакнул вверх после крушения этого уровня. И еще кое о чем я хотел посоветоваться с Мордекаем. Когда он вернется, у нас будет в запасе совсем мало времени. Одни сутки, 15 часов. При хорошем раскладе этого хватит. Однако на всякий случай я забрал у всех своих купоны и убрал их на алхимический стол Мордекая. Пусть он сразу сделает необходимые закупки, если мы будем заняты чем-то другим». Начался итоговый выпуск дня. Он был полностью посвящен Хекле, как дань памяти обходчицы. Начинался он с ее появления в подземелье. В то время ее образ был совсем другим. Было как-то странно видеть ее в уличной одежде. Она бронилась у входа с мужем, высоким привлекательным мужчиной, на вид лет на 20 старше ее. Его поразил ядом моб, имевший обличье ходячего кактуса. Она оставила его лежать на земле, а он с криками призывал ее вернуться. Когда она через некоторое время вернулась, он был уже мертв, и его тело пожирали крысы. Она принялась раскидывать крыс пинками. Одна из крыс набросилась на нее. Хекла подхватила сломанную кость, ребро погибшего мужа, и ударила крысу в глаз. Каким-то чудом этот укол убил моба. Этот поступок принес Хекле легендарный ящик мощи Грл. Riot Grrrl – феминистское движение 1990-х годов в панк-роке, уделявшее главное внимание взаимоотношениям полов. Как первой женщине в подземелье, которая использовала труп мужчины для победы над мобом. Я предположил, что Хекла нанесла этот удар для того, чтобы завладеть арбалетом. Мы увидели очень сокращенный очерк восхождения Хеклы к власти над обходчицами, которых она собрала вокруг себя. В этой части одним из центральных персонажей шоу стала Катя. Мы увидели, как она с силой сжимала руку Ивы, входя в подземелье. Нам было продемонстрировано, как по-мышиному робкая напуганная Катя льнула к своей доминирующей подруге, как пряталась за ее спину в первых стычках. Сюда же вошел и сюжет о том, как Ива убила мужчину, который захватил Катю, когда Хекла велела ему покинуть группу. Черты тогдашней Ивы непонятным странным образом гармонировали с чертами гибрида Наги и Орка, которые Ива приобрела впоследствии. Прежнее лицо Кати тоже вызвало у меня трудновыразимые впечатления. То же лицо, что было рядом со мной во время этого просмотра в зоне безопасности. И чуточку другое, чуточку отдалившееся от испуганного и потрясенного лица женщины, попавшей в подземелье почти месяц назад. Разумеется, сейчас она принадлежала к другому виду, но ее человеческие глаза сохранили некое очень глубокое качество. Взгляд, проникающий на 1000 ярдов. Следующий эпизод стал для меня сюрпризом. Катя была не одна, когда входила на третий этаж. А я должен был понять, каждый входивший на третий этаж воссоединялся со своим изначальным игровым наставником. У Кати и Ивы был общий наставник, и они вместе подошли к персональному преображению. Но Ива была первой, и она уже покинула зону безопасности, когда Катя подверглась преображению. Когда Катя была готова продолжать путь, Ива была уже далеко. Что было дальше, я не знал, но когда в итоговом выпуске вновь возникла Хекла, Ива была с ней. «Что произошло?» – спросил я у Кати. «Как случилось, что она нашла Хеклу, а не вас?» Катя пожала плечами. «Мы были тогда в небольшом поселении. Ива сказала, что нечаянно разозлила меченосца. Ей пришлось бежать. Она примкнула к одному из кочевых караванов. Попала в другой город и воссоединилась с Хеклой. Во всяком случае, она мне так рассказала. «К одному из караванов?» – переспросил я. «Я таких не встречал». «Такие есть. Я тоже попала в один из них. Мы проезжали мимо цирка, а потом оказались в городе Птиц Небесных, где я встретила вас». Тут я припомнил слова, которые вырвались у Ивы перед тем, как Катя попыталась ее убить. «Потому-то я и оставила тебя на третьем этаже». Это признание глубоко поразило Катю. Шоу продолжилось триумфальным возвращением Кати к дочерям и образованием совка впереди поезда. Мы видели, как рос уровень Кати по мере того, как она разгребала гулей. И, наконец, Катя убивает Хеклу. Убийство нам представили не как случайность, а как материализацию Катиного гнева в ту минуту, когда ей стало известно, что ее использовали. «Не так было», – злопотала Катя. «Из меня делают спятившую злодейку». Я хмыкнул. «Добро пожаловать в клуб. Когда меня в первый раз...» Я замолчал. На экране эпизод закончился, и появился список лидеров. Мы втроем стали внимательно изучать его. Первое. Люси Амар. Ладжа Блес. Генерал Черной Инквизиции. Уровень 35. 1 миллион. Второй. Непреодолимый. Каприт. Покинутый воздушный акробат. Уровень 34. 500 тысяч. Третий. Карл. Проходец. Анархист-провокатор. Уровень 34. 400 тысяч. Четвертое. Пончик. Кошка. Бывший детский актер. Уровень 32. 300 тысяч. Пятый. Куан Че. Полуэльф. Кавалерист имперской безопасности. Уровень 38. 200 тысяч. Шестой. Флорин. Крокодилин. Вооруженный курьер. Уровень 32. 100 тысяч. Седьмая. Мириам. Дом. Человек. Пастух. Уровень 30. 100 тысяч. Восьмая. Катя. Грим. Доппельгангер. Монстр. Водитель грузовика. Уровень 37. 100 тысяч. Девятый. Дмитрий и Максим Поповы. Кивающие. Нодлингс. Группа, действующая в канадско-американском детском мультипликационном сериале «Драконьи сказки» 1999-2010. Иллюзионист и богатырь. Уровень 30. 100 тысяч. Десятый. Ифечи. Человек. Лекарь. Уровень 29. 100 тысяч. Карл, Карл, мы в первой пятерке. У тебя номер 3. Катя, ты в первой десятке. «Ну и дела», – вырвалось у Кати. «Да, список поменялся». «Элли выпала», – отметил я. «И выходит, что у вас, Катя, не самый высокий в подземелье уровень. Куан вас опережает». Я тут же пожалел, что сказал это. Только прозвучи имя Куан Че из любых уст, и тирада Пончика гарантирована. «Он мошенник», – заворчала кошка. Но тут же умолкла, обнаружив другой объект для возмущения. «Стоп! Почему вот эти два парня стоят на одной строчке? Это нечестно. Мы с Карлом должны быть оба третьими. И Катя тоже». «Этого я не знаю», — сказал я. «Вот еще что интересно. Козла практически не показывают, тогда как он в таблице второй. Нас прервало начало ежедневного объявления. Ничего примечательного в нем не было. Преуменьшалась скорость бега пузырчатых гулей и преувеличивалась скорость сущностей с третьей стадии белочки. Тенденция тревожная. Едва отзвучало объявление, как перед нами возникло уведомление. «Предупреждение. Вы не имеете права держать оружие в присутствии админов. За любую попытку насилия в отношении админа вы будете немедленно казнены». Прежде чем я успел отреагировать, раздался хлопок. Мне на колени выплеснулась холодная вода, и в комнату телепортировалась Зев. «Бог ты мой, Зев!» – завопила Пончик. «Ты не предупреждала, что появишься!» «Пончик, Карл, Катя, Монго, здравствуйте!» Монго ракетой стартовал со своего места на полу и прижался мордой к стеклянному шлеву Куатин, едва не опрокинув гостью. «Нет, Монго!» – прикрикнула Пончик. «Это Зев, будь умницей!» Миниатюрная женщина-рыбешка была, как всегда, облачена в нелепо громоздкий скафандр водолаза, увенчанный прозрачным шлемом. Я припомнил наш самый первый разговор с этой милашкой, когда она сказала, что это ее костюм для нескольких первых этажей. «Вы все еще используете защитную амуницию», — заметил я. Зевс с раздражением терло стекло шлема, которое Монго затуманил своим дыханием. «Да, Карл, механизмов защиты нет там, где они должны быть. Что вы имеете в виду? На вас это никак не отразилось, но для захвата и покорения планеты используется система двойной интеграции, а затем, по завершении третьего этажа, ей на смену должна прийти карманная система. Когда переключение не произошло, наблюдатели решили, что мы чего-то недоплатили. Затем выяснилось, что Хинтер, компания, которая обычно обеспечивает интеграцию, в последнюю минуту выключила нас из игры. Детали я не знаю. То, что происходит, сбивает с толку и раздражает всех деловых партнеров. Я ничего толком не понимаю. И вот итог. В обозримом будущем я обречена появляться в подземелье только в скафандре. Значит, что-то недоброе. Я хотел продолжить расспросы, но при этом знал, что это будет неправильной линией поведения. Что мы сегодня можем для вас сделать? Спросил я. Есть несколько пунктов. Я решила, что было бы оптимально обсудить их лично. Прежде всего, я официально поздравляю Катю со входом в первую десятку, а вас двоих в первую пятерку. Далее, просто для вашего сведения, Одетта внесла Катю в ваш контракт. Поэтому Катя теперь обязана посещать интервью, проводимое по прохождении этажа. На предыдущем интервью она была и без этого условия, но теперь она будет участвовать на официальной и постоянной основе. «А Монго?» – поинтересовалась Пончик. Зев криво улыбнулась. «Монго тоже, но питомцы, рожденные в подземелье, считаются собственностью Боронта, поэтому для них не требуются контракты. Итак, Катя, что касается шоу «Одетты», ей пришлось понести дополнительные расходы, чтобы придать вам исключительность. Для этого она внесла в контракт некоторые нюансы, чтобы сделать вас зажигательной. Ведь есть такое слово? Одетта сочла ваше предыдущее участие в интервью тусклым. Катя насупилась и скрестила руки на груди. Тогда я вмешался. Вот что я вам скажу. Я прямо сейчас дам Кате урок зажигательности. Договорились? Повторяйте за мной. Уползайте в глубокую жопу, Зев. Катя расхохоталась. Такого я не скажу. Карл, не хами, возмутилась Пончик. И еще. Монго не может быть ничьей собственностью. Это оскорбление. Монго квакнул в знак согласия. Внезапно до меня дошло, что в этот раз Зев воспринимала мою грубость не с обычной для нее индифферентностью. Она казалась очень усталой. И у меня зародились нехорошие предчувствия. «Зев, для чего вы на самом деле здесь?» – спросил я. «Поймите, друзья, на случай, если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы вы знали. Я исключительно ценю вашу самоотверженную деятельность. Дерьмово выходит. А что в ней такого? Вы не сделали ничего. Есть еще один представитель, желающий перехватить контроль над вами. Это Лойта. Пока ничего не сделано, но я думаю, есть вероятность, что вас передадут ей». «Что?» – возмутилась Пончик. «Ну нет, нет и нет. Мы работаем только с тобой. Она из партии цветения. Смотрите, Динниман, Карл, обходчик подземелий, глава 9. Первоначально она была представителем Кати. Теперь же, когда Катя стала членом вашей группы, Лойта считает себя обойденной. Ее претензия не слишком жесткая. Но что есть, то есть. Она член цветения. Я – нет. Цветение – политическая партия Куатин, управляющая Боронтом. Насколько мне было известно, члены партии пользуются большим влиянием. В свое время Зев замещал некто Мукта, и это он устраивал наше участие в шоу «Маэстро». И он был членом партии. «Лойта?» – переспросил я. Я уже слышал это имя. Это не она была представительницей Хеклы? Именно так. Агенты по внешним связям представляют партию в целом. А поскольку Катя входила в группу дочерей Брунгильды, и Лойта считает, что сейчас ваша тройка должна находиться под ее контролем, На моей чаше весов тот факт, что вы принесли больше денег, чем Хекла. Во всяком случае, благодаря интервью. Меня передернуло. Передайте вашему начальству, что Пончик права. Мы работаем только с вами. Меньше всего нам было нужно, чтобы какая-то новая дрянь швыряла нас по клоакам вроде шоу «Маэстро». Особенно такая дрянь, у которой зуб на нас из-за того, что мы убили ей клиентку. Пусть Зев надоедлива, но до сих пор она уберегала нас от таких неприятностей, как шоу этого сорта. Это ей почти не удавалось, но она старалась. Плюс Пончик искренне привязалась к ней, и Мордекай тоже. «Если бы это было так просто», — сказала Зев. «Есть еще кое-что. Одна клика. Поймите, я не могу об этом говорить. Нам, ни членам партии, не просто. Друзья, я держусь лучшей стратегии, а сейчас я должна уходить. Верю в вас. Не сворачивайте. Ах да, забыла вам сказать. Они намерены сделать ваши чаты достоянием той публики, которая дополнительно оплатит знакомство с ними. С завтрашнего дня. Мне жаль». Не добавив ни слова, она щелкнула и исчезла, оставив лужу на полу. «Поразительные вещи творятся», – пробормотал я. «Последняя стоянка на 36. Жилье служащих. Перечеркнуто. Депо. Примечание. На этой линии этажа есть много уровней. На карте виден только один. Не все поезда останавливаются на всех станциях. Колодцы. 12-й. Генератор гулей Дзикининки. 24. Неизвестно. 36. Гули гнева. Неизвестно. 48. Гнойные гули. Босс провинций. 72. Генератор пузырчатых гулей. Все обозначенные станции – станции пересадок с зонами безопасности. Отдел безопасности транзитных перевозок теневых гнолов плюс». Команда перехвата хоп-гоблинов 75. Переполнение.